Зависимость скорости развития миров от их уровня. Искривление пространства происходит именно по причине перевеса и уровневого несоответствия развивающихся в нем форм, так как вся основа пространства во Вселенной однородна и принадлежит единому уровню, но миры, находящиеся в нем, имеют различные темпы совершенного роста и поэтому вносят варианты в темпы роста частей самого пространства. Основа матрицы пространства – это та конструктивная часть, которая была создана первоначально. Она всегда принадлежит одному уровню, а все последующие строения имеют уже другие уровни, соответствующие стадиям его развития. Общее пространство является вместилищем миров и форм. Одна и та же матрица пространства содержит в себе разные по уровню миры, и каждому из них присуща своя скорость развития. Например, взять иерархию Бога с ее многочисленными мирами. Они находятся в одном пространстве высшего уровня, обобщающий объем для всей иерархии, но имеют разные скорости развития. Чем ниже по уровню мир, тем наименьшую скорость совершенствования он имеет, а чем выше уровень мира, тем больше эта скорость. А что касается скорости течения времени, то происходит наоборот. Чем выше мир, тем медленнее течет в нем время, а чем он ниже, тем оно быстрее. Таким образом, миры создают разнообразие в темпах роста отдельных частей пространства, одновременно способствуя его совершенствованию в целом, так как прогрессирование миров наращивает общий энергопотенциал матрицы пространства. Системой, подразделяющей пространство на различные степени развития, является иерархия пространств. Проходя уровень иерархии, пространство полностью качественно изменяется. Когда все ячейки матрицы пространства заполняются одним качеством энергии, это выражает одно полное качественное изменение пространства. Но один уровень предполагает обычно прохождение нескольких типов энергии, допустим, 10 типов. Это означает, что качественное изменение пространства на одном уровне произойдет, когда в каждой ячейке матрицы пространства будет по 10 типов энергий, а общий потенциал пространства достигнет потенциала верхней границы уровня. У других форм главным для прохождения своего уровня является энергопотенциал, соответствующий этому уровню, а качественное заполнение ячеек матрицы может быть любым. Матрицы пространств, времени, вечности относятся к высшим иерархиям, а такие формы жизни, как человек, относятся к низшим иерархиям. А чем выше уровень или иерархия, тем больше в них скорость совершенствования. Жизненные процессы в этих иерархиях протекают с разной активностью. В низких иерархиях время течет быстро, а в высших оно замедляется по отношению к низшим мирам. Это еще один парадокс тонкого мира. Ускорение развития матрицы пространства происходит за счет активности жизненных процессов низших форм и интенсивности энергонакоплений. Пространство принадлежит к высшей иерархии, а значит обладает большим потенциалом, чем все то, что помещено в его матрицу. Все это как раз и говорит об его законодательных функциях. Пространство предназначено для содержания и воспитания в себе различных форм жизни. Поэтому созданию его всегда предшествует цель, которая задает его качественное наполнение. А это определяет технологию будущих процессов в нем, типы и конструкцию форм жизни. Все. Все взаимоувязывается между собой главной целью. Пространство, несмотря на то, что относятся к законодательным основам, являются вспомогательным средством для выращивания и воспитания содержащихся в них душ. Все, что существует, законы, миры, время, предназначено для становления душ. Поэтому главными в мироздании являются души, их прогресс, а все прочее создается для них и ради них. Таким образом, совершенствование пространства происходит за счет. Первое. Функций управления и подчинения себе других форм, размещенных в его объеме. Второе. Функций собственного построения. Третье. Прогрессирование находящихся в нем форм и процессов. И в третьем случае совершенствование частных матриц других форм жизни очень влияет на собственное развитие пространства, так как это связано с заполнением ячеек его матрицы энергиями, которые перерабатывают эти формы в ходе своей функциональной деятельности. Прогресс форм способствует прогрессу пространства, а деградация служит тормозом в развитии, так как нарушает плановые накопления ячеек его матрицы. Неодинаковые формы способствуют накоплениям энергий разного типа, создавая неоднородную фактуру пространства. Само пространство в ходе эволюции становится многомерным. Кроме того, оно обладает способностью развиваться как вовнутрь объема, так и вовне. Пространство более высоких уровней содержит в себе пространство низших порядков, но каждое из них способно прогрессировать бесконечно. По иерархическим закономерностям любое пространство обладает строго определенными габаритами, соответствующими его уровню. Внешние габариты пространства изменяются только при переходе с уровня на уровень.